Несомненно, что обладание этой ливреей и навело его на мысль разработать такой план. Итак, как вы видите, такие штрихи возникли в моей воображаемой картине. Мистер Лигет знал подробности о дегустации соусов, которые знать не мог. Он имел определенные отношения с миссис Ланцо. Он, имея ливрею канавинского курорта в своем гардеробе, воспользовался ею.